Шибан и Тука Тимур также получили свою долю владений на этой территории. Хотя братья Бату, правившие в восточной части Улуса Джучи, вначале находилось под его сузеренитетом, позднее восточное ханство обрело фактическую независимость. Поскольку Улус Джучи являлся крайне западной частью империи, мы можем допустить, что в соответствии с системой соотношения между определенным цветом и стороной света он был обозначен белым. Согласно Иоанну де Плано Карпини, во время каждого из четырех дней, на протяжении которых шли церемонии избрания Гуюка, монголы, присутствовавшие на Курултае, были одеты в платье определенного цвета. В первый день цвет был белым. По мнению Харадавана, этот день символизировал участие Улуса Джучи в выборах. Прием в этот день проводился в большом шатре из белого бархата. Таким образом, Улус Джучи, по всей видимости, был известен как Белая Орда. После его разделения на два подулуса, восточный и западный, проблема цветов принадлежности стала более запутанной. В источниках упоминаются два названия подулусов – Белая и Синяя Орда, но неясно, какой цвет относится к какому ханству. Большинство исследователей соглашаются сейчас с тем, что восточное ханство называлось Белой Ордой, по-тюркски Ак-Орду, а западное – Синей Ордой, по-тюркски Кек-Орду. По моему мнению, такое толкование вызывает сомнения. В первую очередь мы должны принять во внимание свидетельства русских летописей. В них западное ханство, которому Русь была непосредственно подчинена, называется Большой Ордой или просто Ордой, а о восточном ханстве говорится как о Синей Орде. Русские в использовании названия «синие» несомненно следовали своим татарским информаторам. Кроме того, это название представляется логичным применительно именно к восточному ханству, поскольку синий – цвет Востока. В восточных источниках нет единства по поводу названий «Синяя Орда» и «Белая Орда». Верно, что в некоторых персидских источниках, таких как хроника Искандера Анонима XV века, о Восточной Орде говорится как о белой, а о западной – как о синей. Однако в другом персидском источнике, поэме Кутбы Хасров и Ширин, говорится о Тинебеге, хане Кипчаков середины XIV века, как о правителе Белой Орды. Немецкий путешественник Иоганн Шильдбергер, который посетил ханство Кипчаков в начале XV века, называл его «Большие татары», что соотносится с Большой Ордой русских летописей, или «Белые татары», что соотносится с Белой Ордой. Можно прибавить, что в рассказе об убийстве Ахмата, одного из последних ханов Золотой Орды, ханом Ибаком из Тюмени в 1481 году, говорится, что Ахмат был убит в его белом шатре. Таким образом, выясняется, что Улус Джучи в целом, а затем его западная часть, ханство Кипчаков, были известны как Белая Орда, и тем не менее в современной историографии Белая Орда называется Золотая Орда. Откуда такое название? Как мы видели, золото, представляющее желтый цвет, было символом монгольской императорской власти. В то же время желтый географически был цветом среднего, то есть центрального государства. Название Золотая Орда впервые появляется в наших источниках для обозначения императорского шатра великого хана Гуюка, и, как мы знаем, потомки Чингисхана были известны как Золотой Род. Правители Белой Орды принадлежали к Золотому Роду, и, по крайней мере, один из них, мусульманский хан узбек